Третье. Динни вскрикнул, замотал головой, словно только что очнулся от тяжелого смрадного кошмара, почувствовал копошение на своем плече, краем глаза заметив летучую мышь, и сорвал тварь, заставив ее взметнуться к потолку. Было чувство, что он только что наблюдал за собой со стороны, через что-то прозрачное, какую-то ткань. И это созерцание погрузило его в транс, напоминавший сон наяву. С опозданием пришло ощущение удара в голову упругого комка тела летучей мыши. Удар не повредил, он вышел каким-то тупым, но транс созерцания оказался оборван подобно нити, за которую Динни держался, робко шагая в чернильной темноте. Возвращение в прежнее состояние сопровождалось сильным приступом страха, и мальчик удержался от вопля лишь потому, что перед внутренним взором тут же возник уродливый гигант. «Закричи, Динни!» И похититель догадался бы, что мальчик очнулся. В последнее мгновение Динни сжался, не пуская из себя волну эмоций, нашпигованных высокими пронзительными звуками. Мальчик прислушался, одновременно следя за потолком, где, как в сетях, копошилась летучая мышь. Не сразу, но Динни наконец осознал, он едва не совершил нечто немыслимое, результатом чего могло бы стать освобождение. У ребенка перехватило дыхание при этой мысли. Глядя в потолок, он покачал головой, не замечая движения собственных рук, похожее на отталкивание чего-то физического. Он не был готов в это поверить. Лишь отчетливые образы ладоней, погруженных в стену, утверждали обратное. И еще озарение того, что делала летучая мышь. Теперь все копошилось и копошилось в недоступном полумраке, будто кто-то застенчивый, не решавшийся явиться посторонним взором. Динни вдруг стало понятно, что именно эта мерзкая тварь не позволила ему завершить начатое. Летучая мышь то ли воспользовалась его состоянием, то ли это и была основная цель ее действий — помешать. Быть может, все, что она делала ранее, и несло в себе единственную цель — остановить Динни в определенный, самый важный момент. Эта мысль пришла так, словно ее кто-то подбросил. Сам Динни не проявил никаких усилий, чтобы сделать подобный вывод. Просто в сером, тягучем дне вдруг возник невесть откуда взявшийся солнечный лучик, и он, этот лучик, подвинул завесу тьмы ненамного, но освободившийся яркий свет проник в самое сердце. Между тем под потолком исчезли шевеление и шорох, уступив место звенящей враждебной тишине. Динни болезненно сглотнул. Он понимал. Тварь никуда не делась. Она там. У потолка замерла под прикрытием непробиваемого мрака и ждет. Она ждет, когда снова представится подходящий случай, когда Динни опять попытается уйти отсюда или же просто заснет. И оттуда, из сгустка чернильного мрака, явственно исходила смертельная угроза. Именно смертельная. Летучая мышь была нацелена на убийство. Неизвестно, в каком направлении пошли бы мысли ребенка, быть может, он повременил бы с повторением своего невероятного подвига. Во всяком случае, выждал бы какое-то время, рассчитывая, что тварь снова даст о себе знать, если бы не звуки снаружи. Они означали одно. Наверху, в доме, что-то происходит. Кто-то пришел, или похититель о чем-то говорит, с человеком, лица которого Динни не видел, и речь, скорее всего, идет о мальчике в подвале. «У меня почти нет времени», — пронеслось в голове. Несмотря на озноб, похожий на порыв ветра, Дини повернулся к стене, противоположной единственному входу подвала. На этот раз мальчик подошел к стене вплотную, коснулся ее ладонями. Прохладный, неприветливый камень будто съежился под прикосновением. «Будет тяжело», — как будто прошептал кто-то. «Мешают звуки сверху, несущие бездну вместо будущего и дороги. Мешает дышащий смертью скользкий сгусток темноты, скрывающий в своем чреве диковинную тварь, так долго делавшую не то, к чему она на самом деле стремилась. Мешал страх, вновь вспыхнувший с новой силой, как затухавший костер, куда подбросили сохшуюся щепку. Впрочем, выбора не было. Отчасти это и помогло. Оставалось лишь верить, что все получится. Дини последний раз глянул в чернильную жижу потолка и отвернулся. Выбросил из головы присутствие летучей мыши в подвале. Мальчик закрыл глаза, сосредоточился на своем стремлении выйти отсюда. Участки стены под ладонями потеплели, после чего заметно нагрелись, но Дини уже не осознавал это. Он уже не видел стены перед собой, не замечал ни звуков, ни подвала. Он смотрел вдаль, где в сером тумане ширилось пятно света. Оно приближалось, становилось ярче, но чтобы достичь его, нужно было идти навстречу. Что Дини и делал. Шагал к пятну света, просто шагал, как делал бы это на лесной тропинке. Никто не мог видеть, как руки мальчика до локтей погрузились в стену, медленно проникая все глубже и глубже, будто это был вовсе не камень, а дым, законсервированный, ровно отрезанный и напоминавший непреодолимую преграду лишь визуально. Никто, кроме твари, свисающей вниз головой миниатюрной тушкой. Внезапно существо вышло из оцепенения, оторвалось от потолка, падая бесформенным комком вниз и только у самого пола расправило крылья, чтобы вспорхнуть и опуститься человеку на плечо. Немедля летучая мышь припала тупой уродливой мордочкой к шее мальчика, однако проделать ранку и присосаться к ней тварь не успела. Мальчик сделал еще один шаг, практически полностью погрузившись в стену, и летучая мышь оказалась сброшена, будто и не было никакого человеческого плеча, на котором она только что сидела. Тварь упала на пол, взлетела, разрезая черноту подвала немыслимыми пируэтами, хотя никаких звуков она не издавала. Все ее существо источало немые вопли злобы и страха.